Он пришел на пятые сутки к вечеру. Не белый красавец, а все тот же, потемневший от дыма и лет, смелый. Простоял ночь у пристани и поутру, постарчески шлепая плицами, разволновав ненадолго реку, подался обратно. Мы с Женькой остались в Новом Васюгане. Из призывников не взяли никого, теперь мы были нужнее здесь. В 10 утра кучерявый лейтенант, простужным голосом сделав перекличку, повел строем всех ожидавших отправки в райисполком, и там, закрытым зеленой скатертью длинным столом, сутулись над списком, председатель исполкома быстро решил судьбу каждого из нас. Несколько человек вернули на прежнее место работы, десятка-полтора, в том числе и Женьку, направили на лесосплав. И меня было тоже назначили сплавлять лес, но находившийся в кабинете чернявый начальник райзо заметил, что, поскольку этот парень может вести учет, лучше где послать его в Красноярку, там уже 2 месяца нет счетовода. Предрика кивнул и велел написать направление в колхоз. На следующий день, когда я пришел на пристань к отправляющемуся вниз по реке буксирному катеру, шкипер которого посулился довести меня до Красноярки, на берег прибежала с наказом запыхавшаяся Стеша. Степан Степаныч, наш директор, срочно велел идти к нему. Забрав тощий мешок с пожитками, я без охоты спустился по сходням. — Так ты куда? — спросил директор, когда я зашел в его заставленный вдоль стен стульями кабинет. Я объяснил. — Будешь у нас работать. По-прежнему. Он дернул подбородком, словно ему был тесен, застегнутый на 2 крючка глухой воротник кителя. — Понял. Я скажу Михайлову, что мы тебя оставили. — Не надо, — попросил я, не опуская на пол мешок. Очень не хотелось оставаться в Новом Васюгане. Должно же что-то измениться в моей жизни. Он посмотрел на меня долгим взглядом. — Не надо, — повторил я. — А ведь тебя рыбозавод выучил. Я промолчал. Собрался в колхоз, так уж в Майск бы просился. Там все ж таки покрепче живут, — сказал он уже другим тоном. — У меня в Красноярку направление. Хотелось тебя оставить. Тебе ж лучше. Он опять дернул подбородком, наверное, это было у него нервное. Ну, будь здоров, Макшеев. А прежде мне казалось, что он даже моей фамилии не знает. Теперь я сидел в колхозной конторе, и в окно виднелся затопленный половодьем лес на противоположном берегу. За спиной стоял шкаф, на шкафу запылившийся патефон. В светлом кителе с 2 звездочками на груди, прищурившись, смотрел из рамки за печку Сталин. Пахло мытым полом, застарелым самосадным дымом. Жестким скрипом тикали когда-то крашеные голубым ходики. Чья-то тень заслонила ближнее ко мне окно. Прижавшись с улицы ладонями к стеклу, на заваленке стоял мальчуган 5 лет. Видно, его недавно остригли ножницами, большая голова была пестрой, словно поцарапана пятерней. Он внимательно, даже печально смотрел, как я листаю бухгалтерские книги, но, встретившись со мной взглядом, шустро спрыгнул с заваленки и, мелькая заплатками на выгоревших штанишках, убежал по огороду. Отвернувшись от окна, я снова попытался вникнуть в исписанные угловатым почерком разлинованные страницы и, казалось, все еще ощущал пристальный детский взгляд. Но за окном никого не было. В падавших на некрашенный пол косых потоках теплого света лишь плясали редкие пылинки. Кто-то отворил дверь. Держа за руку только что подглядывавшего мальчишку, вошла бледная женщина, поздоровавшись, присела на краешек лавки и долго сидела так, положив на колени ладони. Парнишка, насупившись, держался за ее подол. Я ждал, что они что-нибудь скажут или спросят, но оба молчали. И я опять углубился в книги с выведенными, словно трясущейся рукой, строками. Женщина неслышно заплакала. Стесняясь спросить, я продолжал листать шелестящие страницы, а она, последний раз тихонько всхлипнув, утерла концом платка глаза и, так ничего и не сказав, ушла, уведя за руку сынишку. После я узнал, что это вдова бывшего счетовода. Зашла посмотреть на того, кто сидел теперь на месте ее мужа, и стало ей горько. Сколько слез пролито в те роковые-сороковые солдатскими матерями, сестрами, вдовами. А ей, Пелагее, вроде поначалу повезло. Мужика ее не взяли на фронт по болезни, бабы деревенские ей завидовали, живет своей семьей. Да уравняла судьба. И вроде уже не ей, а им больше повезло. У них красноармейские семьи, им пособие. А она просто вдова. И отец ее детей не убитый, а умерший. Красноярка. Красноярка. Сколько лет прожил я бок о бок с твоими деревенскими. Вместе работали за трудодни, вместе переживали и печалились. Кажется, за давностью позабылось многое, а начнешь вспоминать, и разматывается, разматывается суровой нитью клубок памяти. Высветляется в памяти, милое сердцу, ощущаю запахи ушедшей весны, снова слышу смолкшие голоса. Когда тесовая крыша стоявшего на берегу амбара скрыла опускавшееся солнце и стерлись в углу конторы скосившиеся половички света, воротился с поля Арсентий Васильевич. Кликнул с крыльца, обретавшуюся где-то неподалеку Тоньку, мягко ступая перепачканными землей, черками прошел к столу. «Разобрался, че к чему?» «Почти», — сказал я. «Учет двойной, как в рыбозаводе, только счетный план другой. У Василия Ивановича порядок был». Я достал с нижней полки завязанную тесемками папку. «Тут вот я облигации обнаружил». Арсентий Васильевич подозрительно посмотрел на меня. «Ну, раздать надо». «Да которым бабам отдано? Где-то список должен быть, кто сколь подписывал займу. Этось мы с Тонькой уже искали». «Здесь ведомость», — сказал я, достав другую папку. «Надо Дудиковой Анне отдать, Григорьевой Марии, Кузнецовой Прасковье, Горносталевой Варваре. Всего 850 рублей. Облигаций как раз столько». «Гляди-ка ты!» Арсентий Васильевич подивился, как-то я, еще никого не зная, смог выяснить. «Выходит, ты парень свеча. А я хотел уже у финагента справляться, кабы какая путаница не вышла. Слышь, можешь Таньке ключ не отдавать. Пущай теперь, за все у тебя будет». Так я стал счетоводом колхоза и получил в распоряжении ключи от шкафа с документами и бухгалтерскими книгами. И еще были там на нижней полке те три неведомо как попавшие туда книги. Разлучила война кого надолго, а кого навек. Но после долгой-долгой зимы сошел грязный зернистый снег, проклюнулись из земли подснежники, по еще не просохшим, не крещенным войной дорогам потянулись люди. И свела послевоенная весна чьи-то поломанные судьбы. Вспенив мутную воду, катер отвалил от берега и, оставляя разбегающийся след, пошел дальше по реке. В волнах, сверкая, дробилось весеннее солнце. Двое мальчишек остались на песчаном приплеске. Один в долгополом пальто, рыжий, с пегим от крупных веснушек широким лицом, второй в матерчатой деддомовской ушанке и ватнике, сам такой же серый и невидный, как его одежда. Оба настороженные и выжидательно смотрели на председателя нашего колхоза. «Ну что же, айда за мной!» Арсентий Васильевич тяжело пошагал наверх к колхозной конторе. Взвалив на плечи полосатые матрасовки с пожитками, деддомовцы поплелись за ним. Катер скрылся за поворотом, но бубнящий стук мотора еще гулко разносился по воде. В конторе было светло от больших окон и побеленных к маю бревенчатых стен. Срубили дом перед самой войной и говорили, что когда в ту пору здесь собирались колхозники, негде было упасть яблоку. Теперь Год спустя после войны даже на общих собраниях бывало просторно и пусто в углах. Привычно сняв на пороге выцветшую фуражку, Арсентий Васильевич присел к единственному столу, на котором я только что разложил бухгалтерские книги. Быстро оглядевшись, деддомовцы примостились на лавке за печкой. — Да вы поближе сядьте! — Арсентий Васильевич поморщился, словно от зубной боли. Мальчишки не шелохнулись. За окном прогромыхала телега с семенами, и, съехав с проложенной у склада стлани, мягко покатилась по земле. Наперебой чирикали воробьи, подбирая просыпавшееся зерно. — Будем молчать? — Ну, архаровцы! — Архаровцы! — нараспев убежденно повторил Арсентий Васильевич, свернул самокрутку и посмотрел на меня. — Че будем делать? Дел было не в проворот. Уж два дня, как пахари, выехали в поле. Сегодня за крутым логом начали сеять горох, надо было перегонять коров на заимку, где оставалась прошлогодняя солома, а тут, как снег на голову, эти деддомовцы. Не очень-то на много лет было мне больше, чем им. Но я работал в конторе, и подчас председатель уже со мной советовался. Сейчас мой совет для него ничего не значил, но, очевидно, ему захотелось услышать человеческий голос. «На квартиру их надо определить», — сказал я. «Ага, первонаперво на квартиру. К старухе какой-нибудь», — он подумал. «Сбегай-ка, кликни Кондратиху. Она за все дома». Кондратиха жила неподалеку, сразу за мостиком. Когда я вернулся, деддомовцы по-прежнему сидели, как нахохлившиеся воробьи, а председатель завертывал вторую самокрутку. «Сейчас придет», — доложил я. «Еще Дарью позови». Он прикурил и забарабанил по столу пальцами, что означало некоторую степень раздражения. «Поди, лучше будет их отдельно поселить, а?» Дарья встретила меня неприветливо. «Телушку напою и приду», — сказала она, и, сердито загремев ведром, пошла за печь. Там жадно захлюпал теленок. Уходя, она повесила на дверь замок. Кроме нее никто в деревне дверей не замыкал, просто приставляли метлу или лопату. Пока я ходил за Дарьей, Кондратиха уже увела Рыжего, и в уголочке, свесив меж колен руки, сидел оставшийся хилый мальчишка. Всем видом своим показывая, что ей некогда ходить по конторам, Дарья бочком опустилась на краешек скамейки возле двери. — Спешишь, Дарья Семеновна? — спросил Арсентий Васильевич. Дарья поерзала, ожидая подвоха. — А то чё же? Управиться не дали. — Успеется. Ты посиди, отдохни маленько. Бывает же тебе иногда охота с кем-нибудь поговорить. Все одна и одна. Ну — Ну-ну, — сказал Дарья. — Уж не мужика ли мне нашел? — Эх, Семеновна, — председатель помрачнел. — Где их взять, мужиков-то? Мальчонку вот хочу тебе определить. Ребята из детдома на трудоустройство нам привезли. Одного Кондратиха приняла, а ты этого на квартиру пусти. Дарья подняла узенькие брови. — Скажешь тоже, Арсентий. Я думала, насчет налога в контору вызвали. Так еще на медне Ульяне сотню снесла. Мальчишка, на что мне? И без него картошки до новой не хватит. А тебе его не придется кормить. На хлеб им в сельпо лимит даден, продуктов колхозных выпишем. Да не нужен мне квартирант. Он тебе дровишек зимой пособит напилить. Поджав губы, Дарья молчала. Дескать, пустой разговор. И мы же еще тебе платить будем. Арсентий Васильевич пошел с последнего козыря. По 5 трудодней в месяц. 60 в год как раз половина минимума. Ну, по что ты в самом деле без понятия? Убытка никакого, а еще плата за беспокойство. Блудить как бы не стал. В голосе Дарьи уже не было твердости. Ну, если заметишь, мы его за тем же разом в тайгу на комары. Звать как тебя? — обратился председатель к мальчику. Тот поежился. Тебя спрашиваю. Не мой ты, че ли? Леша я. Голос у парнишки был простуженный. Фамилию какое? Пышкин. — Ишь ты! — удивился председатель. — Так что смотри, Пышкин. Понятно? Веди его, Семеновна. Своих забот хватает, а тут чужие навязали и язви их в душу. Он повернулся ко мне. Ты тоже ступай. Запряги воронка и свези 5 мешков к сейлке на Пономареву полосу. В конторе сейчас делать нечего. Дела у меня как раз были, но я сложил книги в шкаф и пошел на кондвор. Когда под вечер вернулся, детдомовцы кружились на исполинке. Стоял около конторы такой столб с 3 веревками, держась за которые можно было крутиться вокруг него, вроде как на карусели. Арсентий Васильевич курил на конторском крылечке. Я подсел рядом, и он протянул мне жестяную коробку из-под чая, в которой носил самосад. С крыльца была видна река. Вода за день прибыла, черемуховые кусты на противоположном берегу затопило, и мимо медленно проплывали глубоко осевшие плоты из рыжего соснового леса. С поля пришла Ольга Филиппова, грудастая сероглазая девка, колхозный бригадир, и, одернув холщовую юбку, тоже села на ступеньку. «Работничков прислали, видишь?» — кивнул на детдомовцев Арсентий Васильевич. «Слыхала. Поди уж головушки закружились». «У тебя скорее закружится. Ты вот что, девка, посылай-ка их завтра на работу. Надо их к чему-то приучать. А куда?» Арсентий Васильевич не ответил. «Пусть вместе с бабами по переменке на быках баранят», — предложил я. «Пока наши отдыхают, детдомовцы быков поводят, потом опять бабы. А то сегодня 2 раза мимо проезжал, так за паскотиной и бабы, и быки на пашне лежали». «Кабы быки ходили и бабы ноги таскали», — обиделась Ольга. «Лошадям хоть пополам с мекиной овес, а быки на одном сене. И того в натруску». «Бабы дюжие», — сказал председатель и задумался. «Придется, однако, коров к работе приучать, шибко сушит землю». «Не делай это», — Ольга вздохнула. «Одна маята». И, помолчав, спросила. «Так куда новеньких посылать?» «Вот еще грех на нашу голову, язви тебя!» Арсентий Васильевич сплюнул на цигарку и посмотрел на закат за рекой. «А солнышко в тучу садится. Хотел с завтрашнего дня посевную на 3 пряжки перестраивать. Так, однако, еще погода переменится. Нечего загадывать, утро вечера мудренее. С утра и определимся. Заодно с детдомовцами решим». Солнце не зря закатывалось в тучу. Ночью пошел снег. Наутро хлопья летели густо, как зимой, и все вокруг стало белым — крыши, городьба, улица. Противоположный берег утонул в мутной мгле, только реку снег был не в состоянии забелить, и она, вздувшаяся, набирающая где-то в верховье силу перед половодьем, несла мимо деревни темную воду, по которой плыли каби, запорошенные плоты. Когда я пришел в контору, Арсентий Васильевич сидел спиной к окну на своем обычном месте, с краю у стола. Тут же были Ольга и конюх Антоныч, коренастый, широкоплечий мужик. Техники в нашей артели тогда еще не имелось, и где было не по силу людям, в ответе были лошади. Мужиком Антоныч слыл хозяйственным, справедливым, и только от того, что не знал грамоты, не попал в свое время в председатели. «Долго вытягиваешься в постели», — недовольно сказал мне Арсентий Васильевич, когда я отряхнул снег с шапки. «Погода. При чем тут погода? В контору сейчас надо пораньше приходить». Он был не в духе, очевидно, еще долго бы меня отчитывал, если б в дверях вслед за угрюмым Пышкиным, державшим в руках матрасовку, не появилась разгневанная Дарья. Не поздоровавшись, она подтолкнула мальчика в спину. «Забирайте своего Епишку, не нужны ваши трудодни. Мало мне своего теленка обихаживать. На что мне такое?» «Обожди ты, не собирай, чё попало», — перебил председатель. «Объясни толком». «Прудится он, вот и весь толк». «Как же это, парень?» — подивился Арсентий Васильевич. «А в детдоме много таких», — сказала Ольга и покраснела, потому что была сильно конфузливая. В детстве они пуженые или еще отчего. Их там ребятишки моряками дразнят. Они и спят в отдельном корпусе. Из морского корпуса, значит, этот. Ну, дела, язви тебя. Арсентий Васильевич забарабанил по столу. «Моряк с печки бряк», — хмыкнул я. «Не скалься, тут дело серьезное», — строго произнес Антоныч. «Пошла я, хлеб у меня в печи», — Дарья взялась за скобу. «Не знаю, кто такого на фатере держать станет». Дверь хлопнула. Под раскисшими ботинками Пышкина таял мокрый снег. «Куда теперь с ним?» — спросил Арсентий Васильевич. Ольга отвела глаза. Антоныч придавил о подоконник недокуренную цигарку и решительно хлопнул себя по колену. «Раз такое дело, возьму парня к себе. Не на улице же ему погибать». «Настась-то у тебя обиходная», — с сомнением произнес Арсентий Васильевич. «Не примет». «Ничего. Лечить надо парнишку. Весну и лето мы с ним по культстанам жить будем. А к зиме можно наладиться». Прищуренные глаза с заветренного лица глядели по-доброму. «Ничего», — повторил он, — «отговоримся от Настасьи». «Еще вот не вот Кондратьих придет с отказом. Может, и другой такого же сословия», — сказал Арсентий Васильевич, повеселев. «Заходил я давеча к ней, ничего она не говорила», — заметила Ольга. «Надо, однако, мальца на постой вести». Антоныч взял лежавшую на лавке шапку, да коней сгонять напоить. Вся работа сегодня стала. «Дарья тебя хоть покормила?» — обратился он к Пышкину. Тот промолчал. «Скупа, ох, скупа холера! Ну, пошли». Следом ушли остальные, а я принялся записывать трудодни в лицевые счета колхозников. На дворе заголубело, и солнце погнало с крыш, превратившийся в воду недолговечный снег. Спустя некоторое время в окно увидел деддомовцев. Послонявшись по берегу, вскоре они куда-то исчезли. Я было собрался идти обедать, когда в конторку зашел мой погодок, Серега Плотников, здешний продавец. Большую часть дня он обретался дома или в колхозной конторе. В лавке торговать было нечем. Соль, мыло, спички в бумажных пачках. Вот почти и весь ассортимент. Имелась и мука, но довольного хлеба ждать было еще больше года, а колхозникам муку не продавали. «Наделала слякоти, елки-палки!» — Серега старательно вытер ноги, а затоптанный мешок под порогом. «А то думали, уже лет вам!» С улицы донеслась замысловатая ругань, матерился кладовщик Тихоныч. Забористые присловия он присовокуплял каждой второй фразе, но сейчас, судя по тону, не ради красного словца, а от большого расстройства. «Не вздышит. С чего бы это?» — лениво сказал Серега. Мы вышли на крыльцо. Размахивая руками и безутишно ругаясь, с берега к конторе шел Тихоныч. Скуластое небритое лицо его выражало крайнее возмущение. Старик он был заполошный, с ним постоянно что-нибудь приключалось. «Лодку угнали, деддомовцы окаянные», — сообщил он, переводя дух. «Я еще давеча заметил, как они возле нее шароборились. Да невдомек, что сбегать удумали. А сейчас схватился, лодки нет. Растуды их. Они это след никуда не денешь. Чтоб у них глаза повылазили, чтоб им...» «Почему ж ты гребе не прибрал?» — спросил Серега. «В амбаре гребе. Так скотине безрогой на что они? Отпихнулись от берега и плыви по течению». «Считаешь, обратно в детдом? Знам туда. Здесь же робить надо, а там за так кормят». Лодка для колхоза представляла большую ценность. На ней ездили на покос, перевозили за реку телят и овец, на ней возили зерно на мельницу. Без лодки было никак невозможно. «Далеко не уплыли», — сказал Серега. «У меня обласок у омута спрятан. Сейчас мы с Димкой напрямки рванем, а им плесами дотуда часа два добираться. Как раз должны их там перестренуть. Ай дадим». «Ружьишко возьмите, попугать варнаков!» — вдогонку крикнул Тихоныч. Полями до омута было километра полтора. Запыхавшись от бега, мы стащили в лог утлый Серегин облас и, цепляясь за полузатопленный тальник, подтянулись к холодной неприветливой реке. «Вот они, супчики!» — — шепнул Серега, раздвигая ветки. — Так и знал. Вовремя поспеем. Там, где стреж пригибала дрожащие от напора воды талы, по течению плыла наша лодка. Пышкин, подобрав в корме ноги, подгребал палкой, а рыжий парнишка сидел к нам спиной и, жестикулируя, что-то рассказывал. — А ну, давай к берегу! — гаркнул Серега. — Ишь, паразиты! Вздрогнув, рыжий обернулся, увидел нас и заплакал, размазывая рукавом слезы. Пышкин перестал грести. Лицо его еще больше посерело, а сам он весь как-то съежился. — К берегу заворачивайтесь! Кому сказано? Елки-палки! Пышкин неумело принялся загребать, но лодку уже проносило мимо. — Черт непутевый! — выругался Серега. — Самим придется. — Вывалят они нас! — хрипло шепнул я, направляя вертки обласок наперерез. — Запросто! — сквозь зубы ответил Серега и, откашлившись, скомандовал. — Руки вверх! Выше! Мальчишки подняли мокрые ладони. Опущенная Пышкиным кривая палка закачалась на волнах. Ухватившись за борт, Серега перевалился в лодку. Обласок зачерпнул воды, и я перебрался вслед за Серегой, мокрый по пояс. — Можете опустить лапы, — разрешил Серега. — Да не реви ты, конопатый. Лодку изрядно пронесло, и, гребя одним веслом, мы с трудом подбились к талам. Забрав перепачканные матрасовки со скарбом, сникшие детдомовцы вылезли на берег. — Бить будем? — спросил Серега. Я оттащил обласок подальше от воды, а лодку крепко привязал к накренившейся талине. — Да ну их! Детдомовцы уныло шагали перед нами, вытаскивая ботинки из вязкой глины. Я не видел их лиц, только понурые спины и торчащие из воротников худые шеи. — Какие-то они... — Вроде как старички, — тихонько сказал Серега, глядя на худые фигурки. Мне стало их жаль. У меня тоже 5 лет уже не было ни отца, ни матери. — Обождите, — окликнул я. — Давайте сюда мешки. Мальчишки остановились и опустили на землю матрасовки. — Мы с Гринькой чужого не брали. Здесь моя чашка, одеяло. Вот. Пышкин хотел развязать мешок. — Да не показывай ты свое барахло. Помочь хочу. Я забрал его матрасовку. Серега взял мешок у Рыжего. — Ну ты, кавказский пленник. — Читали такую книжку? — спросил я. Пышкин хмуро кивнул. — То-то. Топайте, Жилин и Костылин. Детдомовцы чуть приободрились и зашагали веселей.